Глава 44. Владения Фонтена находились в 5 милях к востоку от Делакруа. Недавно выстроенная частная дорога петляла среди топей и гниющих деревьев и оканчивалась возле участка, лишенного всякой растительности и черневшего голой землей. В центре пространства в 2-3 акра, обнесенного высоким забором, утыканным острой проволокой, располагалось низкое бетонное строение в 1 этаж, имевшее форму подковы. На площадке между изогнутыми крыльями здания стояли в ряд 4 автомобиля, 1 кабриолет и 3 черных эксплорера. В глубине виднелся одноэтажный дом, стандартного типа старой постройки с верандой и, похоже, анфиладой комнат. Когда я подъехал к воротам и остановил взятый на прокат Таурус, никого поблизости не было. Рядом со мной сидел Луис. Рэйчел в этот день поехала на заключительную встречу в университет Лойолы. «Может быть, нам стоило сначала позвонить?» — спросил я, глядя на пустынный двор за забором. Луис закинул руки за голову и подбородком указал вперед. Перед нами стояли 2 в джинсах и выцветших рубашках и держали нас под прицелом своих пистолетов. В зеркало заднего вида я увидел еще 2, а 5-й с топориком за поясом стоял у машины со стороны Луиса. Вид у всех 5 был «только держись». Чувствовалось, что народ это обывалый. У тех, кто носил бороды, в них проглядывала седина. На их башмаках налипла грязь, а по рукам, крепкими пальцами сжимавшим оружие, змеились шрамы. Я видел, как от основного здания к воротам направляется мужчина среднего роста в голубой рубашке, джинсах и тяжелых рабочих башмаках. Он подошел, но ворота не открыл, а внимательно осмотрел нас через ограду. Правая половина его головы была изуродована ожогом. Кожу в этом месте покрывали рубцы, правый глаз не видел, и на голове не росли волосы. Над невидящим глазом нависала складка кожи, а когда он говорил, двигалась только левая половина рта. — Что надо? — акцент выдавал в нем Кейджана. — Мое имя Паркер, — отрекомендовался я, оставаясь в машине. — Я приехал поговорить с Лайонелом Фонтену. — А это кто? — он ткнул пальцем в сторону Луиса. — Руководитель оркестра граф Бейси, — пошутил я. — Остальные оркестранты прибыть не смогли. — Лайонел никого не хочет видеть, — сурово ответил красавчик. Моя попытка пошутить не вызвала на его лице и тени улыбки. — Проваливайте-ка вы лучше отсюда, пока целы! — он развернулся и двинулся к дому. — Эй! — крикнул я ему вдогонку. — А в Мэтре все громил Джо Боунза, уложили вы? Он остановился и обернулся. — Что ты сказал? У него был такой вид, как будто я обругал его последними словами. — Я сказал, что в Мэтре 2 убрали не вы. Если за это положена награда, я бы не стал отказываться. — Да ты шутник, я смотрю! — после минутного раздумья сказал он. — Точно шутник, но что-то мне не смешно. — Значит, не смешно! Он заметил резкость в моем тоне, глаз его зло вспыхнул, и дуло пистолета почти уткнулось мне в лицо. По характерному запаху я понял, что оружие недавно было в ходу. — А как тебе такая шутка? Я тот, кто достал лють из фонтена из глубины болот Хани-Айленд. Поди расскажи эту шутку Лайонелу. Увидишь, станет ли он смеяться. Вместо ответа он послал с пульта инфракрасный луч, и ворота бесшумно раскрылись. — Выходите из машины! — приказал он. Пока мы выходили, 2 охранников следили за нами, держа оружие наготове. Потом 2-я пара нас обыскала. Наши с Луисом пистолеты и его нож были переданы человеку со шрамом. Потом они осмотрели багажник и заглянули под капот и под машину, чтобы убедиться, что там не припрятано никаких сюрпризов. — Ну, ты везде желанный гость, — шепнул мне Луис. — Спасибо, оценил, — в тон ему откликнулся я. — Это у меня дар такой особый. Когда они удостоверились, что в машине чисто, нам разрешили в нее вернуться, и мы медленно поехали к дому. На заднем сидении устроился охранник с топориком, а 2 других шли по бокам. Мы припарковались у кабриолета и под конвоем двинулись к старому дому, где на веранде нашего прибытия дожидался с чашкой кофе в руках Лайонел Фонтена. Обожженный подошел к нему и начал что-то шептать на ухо, но Лайонел жестом остановил его и уставился на нас без намека на приветливость во взгляде. Мне на голову упало несколько капель начинающегося дождя, а через минуту нас накрыло ливнем. Но Лайонел не спешил пригласить нас под крышу. Я был в синем льняном костюме и белой рубашке с синим шелковым галстуком, и все думал, полиняет он от такого потопа или нет. Дождь лил, как из ведра, и от его струй земля возле дома быстро превращалась в грязь. Наконец Лайонел отпустил своих людей, сел и кивком пригласил нас войти на веранду. Мы заняли деревянные стулья, а хозяин уселся в шезлонг. За нами стоял охранник с изуродованным лицом. Луис и я слегка раздвинули стулья, чтобы держать его в поле зрения. Из дома вышла пожилая чернокожая служанка с кофейным сервизом на серебряном подносе с орнаментом. Я вспомнил, что видел ее на похоронах. На подносе стояли три чашки с блюдцами. На чашках по кругу были изображены догоняющие друг друга пестрые птицы. Под ручкой каждой чашки на блюдечке лежала тяжелая серебряная ложка с парусником на черенке. Служанка поставила поднос на маленький плетеный столик и оставила нас. Лайонел Фонтена был одет в черные брюки и белую рубашку, расстегнутую у ворота. Черный пиджак, пара к брюкам, висел на спинке его шезлонга. Свежевычищенные башмаки сияли глянцем. Лайонел молча разлил по чашкам кофе, положил в одну сахар и подал обожженному. — Сливки и сахар? — спросил он, по очереди глядя на нас с Луисом. — Черный то, что надо, — ответил я. — И мне тоже черный, — добавил Луис. Лайонел передал нам чашки. Он держался очень любезно. Над нами неистово колотил по крыше веранды дождь. — Вы пришли рассказать, почему занялись поисками моей сестры. У Лайонела было такое выражение лица, будто он обнаружил, что какой-то незнакомец моет лобовое стекло его машины, и он не может решить, дать тому на чай или огреть чем-либо тяжелым. Лайонел держал чашку, слегка оттопырив мизинец. Я заметил, что и охранник делал то же. Пришлось рассказать Лайонелу часть того, что было известно на тот момент. О видениях тетушки Марии, ее смерти, о том, что в заводе, среди топий на Хани-Айленд, видели призрак девушки. «Думаю, что убийца вашей сестры убил также тетушку Марию с сыном. А еще он убил моих жену и дочь. Вот причина, почему я занялся поисками вашей сестры», — заключил я. Я не стал говорить ему о своем сочувствии. Он и без того это знал. А если нет, то и говорить не стоило. «Это вы прикончили двоих в Мэттере?» «Одного», — уточнил я. «Второго убил кто-то другой». «Вы?» — повернулся он к Луису. Луис промолчал. «Кто-то другой», — повторил я. «Но зачем вы пришли?» — поставив чашку, развел руками Лайну. «Ждете от меня благодарности? Я собираюсь в Новый Орлеан за телом сестры. Но благодарить мне вас не хочется». Он отвернулся. В его глазах отразилась боль, но слез не было. Лайнел не производил впечатления человека, у которого глаза на мокром месте. «Дело не в том, зачем я пришел», — негромко заговорил я. «Мне нужно знать, почему об исчезновении Лютис заявили только 3 месяца спустя. И еще я хочу знать, что делал ваш брат на Хани-Айленд в ночь, когда был убит». «Мой брат!» — в голосе Лайнела горечь, разочарование и ощущение вины сменяли друг друга, как райские птицы на изящной кофейной чашке сервиза, которую он вращал, глядя в одну точку. Потом Фонтена овладел собой, и мне подумалось, что он близок к тому, чтобы послать меня ко всем чертям, прежде предупредив меня, чтобы я не совал нос в дела его семьи. Но я выдержал его взгляд, и он промолчал. — У меня нет причин вам доверять, — наконец проговорил он. — Я могу найти того, кто это сделал, — тихо, но решительно пообещал я. Лайонел кивнул, но, скорее всего, он этим поддерживал себя, принимая решение. «Моя сестра уехала в конце января, начале февраля», — начал он. «Ей не нравилось все это». Он обвел рукой участок. «У нас была стычка с Джо Боунзом. Несколько человек пострадали». Он помолчал, потом заговорил снова, осторожно подбирая слова. «Она закрыла счет в банке, собрала вещи и уехала, оставив только записку. С нами она не говорила». Да Дэвид и не отпустил бы ее. Мы старались ее отыскать, расспросили друзей в городе, даже связывались с Сиэтлом и Флоридой, где у нее живут знакомые. Но мы не нашли ничего, ни малейшего следа. Дэвид очень сильно переживал. Она наша сводная сестра. После смерти матери отец снова женился, и от этого брака родилась Лютис. В 1983 году мой отец и ее мать погибли в автокатастрофе, и мы стали заботиться о девочке, особенно Дэвид. Они были очень дружны. Несколько месяцев назад она стала Дэвиду сниться. Сначала он молчал об этом, но быстро худел, бледнел, и у него совсем расшатались нервы. Когда он рассказал мне о своих снах, я подумал, что он сходит с ума, и так ему и сказал. Но сны не прекращались. Ему снилось, что она под водой, и слышалось, как она стучит по металлу. Дэвид был уверен, что с ней что-то случилось. Но что мы могли поделать? Мы обшарили полштата. Я даже переговорил кое с кем из людей Джо Боунза. Думал, может быть, здесь концы отыщутся. Но все напрасно. Она пропала. Потом Дэвид заявил о ее пропаже. Полиция приехала и облазила весь участок. Я готов был его убить, но он настаивал, чтобы сообщить в полицию. Дэвид твердил, что с ней что-то случилось. Он просто голову потерял. Мне пришлось самому вести дела, а тут еще Джо Боунс над головой повис, как дамоклов меч. Он бросил взгляд на обожженного. Когда Дэвиду позвонили, с ним был Леон. Дэвид ничего не сказал, никуда он едет, ни зачем. Просто сел в свою чертову желтую машину и умчался. Леон попытался его удержать, так Дэвид его чуть не застрелил. Я посмотрел на Леона. Если он и чувствовал какую-то вину за то, что произошло с Дэвидом Фонтена, то скрывал это очень искусно. «И кто бы это мог звонить? Подозрение есть?» — спросил я. Лайонел покачал головой. Я поставил чашку на поднос. Кофе остыл и потерял всякий вкус. «Когда вы собираетесь разделаться с Джо Боунзом?» — спросил я напрямик. Лайонел моргнул, как будто получил пощечину. А я краем глаза заметил, что Леон шагнул вперед. «Что это еще за разговоры?» — взорвался он. «Скоро вам предстоят новые похороны, когда в полиции разрешат забрать тело сестры. И либо процессия окажется малочисленной, или на похоронах яблоку негде будет упасть от полицейских и репортеров всех мастей. Но в любом случае, думается мне, вы уберете Джо Боунза еще до этого. Возможно, в его владениях, в Западной Фелициане. Вы должны поквитаться с ним. Джо все равно не успокоится, пока не разделается с вами. Один из вас обязательно попытается поставить точку». «При них ничего?» — перевел взгляд на Леона Лайнел. Леон покачал головой. «А ты какого хрена в это лезешь?» В тоне Лайнела слышалась открытая угроза. Отступать я не собирался. Мне нужен был Лайнел Фонтена, хотя выражение его лица был очень грозным и ничего хорошего не предвещало. «Ты слышал о смерти Тони Ремара?» Лайонел кивнул. «Ремар поплатился за то, что был в доме Агуиллардов после убийства тетушки Марии и ее сына», — объяснил я. «Там нашли отпечатки его пальцев, испачканных в крови тетушки Марии. Джо Боунс об этом узнал и велел Ремару залечь. Но убийца, не знаю как, его разыскал. Думаю, он использовал твоего брата как приманку, чтобы выманить Ремара и спровоцировать его на убийство. Мне надо знать, что именно рассказал Ремар Джо Боунзу». «Но без нас тебе до Джо не добраться», — после паузы подытожил Лайонел. У сидящего рядом со мной Луиса дернулись губы, и Лайонел это заметил. «Ну, это не совсем так», — уточнил я. «Но если вы решили его навестить, мы тоже не прочь присоединиться». — «Да, я собираюсь в гости к Джо Боунзу», — зловеще спокойным тоном заговорил Лайнел. «И когда я уйду из его поганого дома, в нем будет тихо, как в гробу», — пообещал он. — «Поступайте, как знаете. Но мне Джо Боунз ненадолго нужен живым», — в свою очередь высказался я. Лайнел поднялся, застегивая ворот. Из кармана пиджака он достал галстук и, завязывая узел, смотрелся в окно, как в зеркало. «Где ты остановился?» — спросил он. Я ответил и передал Леону номер своего мобильного. «Мы с тобой свяжемся, может быть», — неопределенно пообещал Лайнел. «Сюда приезжать не нужно». На этом разговор закончился, и мы уже почти дошли до машины, когда Лайнел снова заговорил. «Вот еще что!» Он уже надел пиджак и теперь поправлял ворот и лацканы. «Я знаю, что Морфий из Сент-Мартина тоже был там, когда нашли Лютис. У тебя есть друзья в полиции?» «Да, и среди федералов у меня друзья тоже. А что это может помешать?» «Нет», — он отвернулся, — «если ты сам себе этим не помешаешь. Но если из-за этого будут неприятности, пеняй на себя. Пойдешь со своим приятелем крабов кормить». Луис некоторое время вертел ручку радио, но так и не нашел ничего интересного. В конце концов, он выключил приемник и принялся постукивать пальцами по панели. «Знаешь, если не хочешь, не надо со мной ходить», — сказал я ему. «Неизвестно, как там все сложится. Да и Вулрич с федералами может добавить тебе неприятностей». Как дипломатично выразился Энджел, Луис теперь был занят только наполовину. Деньги, очевидно, принципиальной роли не играли. Но такая половинчатость предполагала какое-то другое занятие, хотя я не был уверен, в чем оно состояло. «Знаешь, почему я здесь?» — Луис говорил, глядя не на меня, а в окно. «Не вполне. Я попросил приехать, но был уверен, что ты согласишься. Мы приехали, потому что в долгу у тебя. Потому что ты бы нам помог, если бы нам было нужно. А еще потому, что за тобой должен был кто-то присмотреть после того, что стало с твоей женой и малышкой. Кроме того, Энджел считает тебя хорошим человеком. И я, может быть, думаю так же. А еще я думаю, что ты правильно прикончил эту сучку Модин. И вот теперь здесь стараешься разобраться. Такие дела, как эти, нельзя оставлять. Им обязательно надо положить конец. Ты понимаешь меня?» — «Думаю, что понимаю», — тихо ответил я. Как-то непривычно было слышать такие слова от Луиса, и тем более весомыми они становились. — «Спасибо тебе», — искренне поблагодарил я. — «Ты собираешься выяснить здесь все до конца?» — спросил Луис. — «Собираюсь, но что-то мы упускаем. Недостает какой-то мелочи, детали. Эта деталь постоянно ускользала от меня. Она мелькала передо мной и тут же исчезала, словно крыса, пробегающая в свете уличных фонарей. Мне было необходимо узнать больше об Эдварде Байроне. Кроме того, нужно было поговорить с Вулричем. Рэйчел встретила нас в холле гостиницы. Я понял, что она выглядывала нас в окно. Энджел сидел рядом и жевал внушительного вида сэндвич, сдобренный луком, чили и горчицей. «Здесь были люди из ФБР», — объявила Рэйчел, — «вместе с твоим другом Вулричем. Они предъявили ордер и унесли все. Мои заметки, иллюстрации, все, что нашли», — рассказывала она по пути в свой номер. Со стен в ее комнате исчезли все заметки и рисунки. Исчезла даже составленная мной диаграмма. «Они обыскали наш номер», — обрадовал Энджел Луиса. «И у Бёрда тоже порылись». У меня даже голова дернулась при мысли о ящике с оружием. Энджел заметил мое волнение и поспешил успокоить. «Мы все припрятали сразу после того, как твой приятель из ФБР положил глаз на Луиса. Все хранится в багажном отделении. У нас у каждого ключи». Еще по дороге к номеру Рэйчел я отметил, что она больше сердится, чем огорчается. «Думаю, я что-то упустил», — признался я. Рэйчел улыбнулась. «Да, я сказала, что они взяли все, что нашли. Уточняю, все, что смогли найти. Энджел их заметил, и я кое-что успела спрятать за пояс и под блузку. А Энджел позаботился об остальном». Она достала из-под кровати небольшую стопку листов и не без торжества потрясла ими. Один листок, сложенный вдвое, она держала отдельно. «Думаю, тебе надо взглянуть на это». Она развернула лист, и сердце мое сжалось от боли. На иллюстрации я увидел сидящую на стуле обнаженную женщину. От шеи до паха по ее телу шел разрез. Кожа была отвернута на руки и свисала плащом. У нее на коленях лежал мужчина. Кожа его была снята таким же образом, за исключением пространства, где были удалены некоторые внутренности. Если исключить анатомирование и то, что вторая жертва была другого пола, иллюстрация в подробностях совпадала с тем, что проделали со Сьюзан и Дженнифер. «Это Пиета, или Плач Богородицы, автор Эстиен», — пояснила Рэйчел. «Картина малоизвестна, поэтому ее так долго не удавалось отыскать. Даже в те стародавние времена ее считали слишком откровенной в своей выразительности и даже усматривали в ней богохульство. Церковным авторитетам не могло понравиться такое сходство с Богоматерью, оплакивающей Христа. Эстиена даже хотели сжечь за эту картину». Рэйчел взяла у меня лист и посмотрела на него с печалью в глазах. «Я поняла, что он делает», — сказала она и положила лист на постель рядом с другими бумагами. «Он создает мементо мори, напоминание о смерти, лики смерти». Она села на край постели и подперла подбородок молитвенно сложенными руками. «Он преподает нам уроки смерти», —